Глава вторая. Аттикус Финч подернул левый обшлаг, потом осторожно опустил. Без 22. Иногда, вот и сегодня тоже, он носил две пары часов, карманные с цепочкой, которую прорезывали зубы его дети, и на запястье. Одни по старой привычке, другие, чтобы узнавать время, когда скрюченные пальцы не лезли в жилетный карман. Покуда возраст и артрит не ужали его до средних размеров, Аттикус был крупный мужчина. Месяц назад ему исполнилось 72, но Джин Луизи всегда казалось, что он застрял где-то в категории за 50. И молодым она его не помнила, и стареть он вроде бы не старел. Перед его креслом стоял металлический нотный пюпитр, а на пюпитре странное дело Элджера Хисса. Элджер Хисс, 1904-1996. Американский дипломат, сотрудник Госдепартамента, один из создателей ООН. В 1948 году обвиненный в шпионаже в пользу СССР. Его дважды судили и в 1950 году приговорили к 5 годам тюремного заключения по обвинению в даче ложных показаний. Через 2 недели после оглашения приговора с диатрибой против коммунистов в Газдепе выступил сенатор Джозеф Маккарти, с чего и началась его краткая, но блистательная карьера охотника за коммунистами. Впоследствии были преданы гласности советские, американские и другие документы, более или менее прямо намекавшие на виновность Хисса, однако Хисс до конца жизни отрицал свою причастность к шпионажу. Книгу «Странное дело» Элджера Хисса 1953 года написал Уильям Аллен Джойд, 1885-1957, британский юрист и политик-лейборист. Аттикус немного подался вперед, чтобы удобнее было негодовать. Человек посторонний не заметил бы его досады, поскольку Аттикус вообще редко ее обнаруживал. Но близкий, увидев вздернутые брови и поджатые в ниточку губы, ожидал бы в скором времени услышать скептическое «Хм, сказал Аттикус. «Что ты, милый?» — откликнулась его сестра. «Не постигаю. Как у этого британца хватает дерзости излагать свое мнение по делу Хисса? С тем же успехом Финемур Купер мог бы взяться за романы Уэверли». Свой первый исторический роман «Уэверли» или «60 лет назад» 1814 года Вальтер Скотт 1771-1832 опубликовал анонимно. В последующих его произведениях на исторические темы 1815-1831 указывалось, что они написаны автором Уэверли. Почему, милый? Потому что автор с детским простодушием верит в неподкупность государственных служащих и полагает, что наш Конгресс то же самое, что их аристократия. Вообще не понимает, что такое американская политическая жизнь. Сестра всмотрелась в буквы на суперобложке. «Авторы не знаю», — произнесла она, тем самым прокляв книгу навеки. «Не огорчайся. Им пора бы уж приехать, а?» «Да я и не огорчаюсь, Сандра». Аттикус поглядел на сестру, забавляясь. «Невыносимо, но не сравнить с тем, что творилось здесь, когда Джин Луиза торчала дома и страдала. Страдая, она места себе не находила. Аттикус же любил, когда его женщины умиротворенны, они беспрестанно вытряхивают переполненные пепельницы». Он услышал, как подъехала машина, как поочередно хлопнули сперва ее дверцы, а потом входная дверь. Ногами осторожно отодвинул пюпитр, предпринял безуспешную попытку выбраться из глубокого кресла, не опираясь на подлокотники. Со второго раза преуспел и только выпрямился, как Джин Луиза повисла у него на шее. Он вытерпел ее объятия и постарался не сплоховать в ответ. «Аттикус», — сказала она. «Хэнк, будь добр, отнеси ее чемодан в спальню», — сказал Аттикус поверх ее плеча. «Спасибо, что встретил». Джин Луиза чмокнула тетушку мимо щеки, достала из сумки сигареты и швырнула на диван. «Как твой ревматизм, тетя?» «Лучше, дитя мое». «А у тебя, Аттикус?» «Лучше, дитя мое. Как добралась?» «Лучше не бывает, сэр». И плюхнулась на диван сама. Хэнк вернулся, сказал: «Подвинься-ка», и уселся рядом. Джин Луиза зевнула и потянулась. «Что у вас здесь слышно?» — Все, что знаю, вычитано между строк в Мейкомб Трибьюн. Вы же оба ничего никогда не пишете толком». «Ты не видела извещения, что умер сын кузена Эдгара?» — спросила тетушка. «Такая печаль». Джин Луиза заметил, как отец и Генри Клинтон переглянулись. «Вернулся разгоряченный с тренировки, опустошил морозилку в общежитии Каппа Альфа», — пояснил Атикус. «Потом закусил десятком бананов и запил это все пинтой виски. Через час его не стало. Так что вовсе не печально». «Ничего себе!» — отозвалась на это Джин Луиза. «Атикус», — сказала тетушка, — «как ты можешь? Это же мальчик кузена Эдгара». «В самом деле ужасно, мисс Александра», — сказал Генри. «Кузен Эдгар все еще за тобой ухаживает, тетя?» — спросила Джин Луиза. «Глядишь, все же посватается. Через 11-то лет». Атикус предостерегающе вскинул брови. Он видел, как бес вселяется в Джин Луизу, подчиняет ее себе, брови и у нее вздернулись, глаза в тяжелых веках округлились, и уголок рта опасно приподнялся. Когда у нее такое лицо, одному богу, да Роберту Браунингу известно, что за фортель она выкинет. «Что ты такое говоришь?» — возмутилась тетушка. «Эдгар наш с Атикусом двоюродный брат». «На данном этапе это вряд ли имеет значение». «Ну, как тебе там живется?» — поспешно спросил Атикус. «Сейчас я желаю знать, как живется здесь. От вас обоих новостей не дождешься. Тетя Сандра, я надеюсь на тебя. За 15 минут дай мне полный отчет обо всем, что случилось за год». Она похлопала Генри по руке, главным образом для того, чтобы не завел с Атикусом деловой разговор. Но Генри воспринял это как знак приязни и ответил тем же. «Ну?» — начала тетушка. «Ну, про Мэри Уэзеров ты наверняка слышала. Очень грустная история». «Что с ними стряслось?» «Расстались». «Да ты что!» — вскричала Джин Луиза с неподдельным изумлением. «Неужто разошлись?» «Разошлись», — кивнула тетушка. Джин Луиза обернулась к отцу. «Быть не может! Мэри Уэзеры! Сколько же они прожили вместе?» Атикус, припоминая, возвел взор к потолку. Он любил точность. 42 года. Я был у них на свадьбе. «Мы почуяли неладное, когда в церкви они расселись в разных концах», — сказала тетушка. «И смотрели друг на друга с ненавистью», — сказал Генри. «А потом объявились у меня в конторе и попросили начать бракоразводный процесс», — сказал Атикус. «А ты что?» — спросила Джин Луиза. «А что я? Начал. А мотив какой?» «Супружеская измена». Джин Луиза ошеломленно покачала головой. «Боже всемогущий!» — подумала она. «Не иначе дело в местной воде». Голос тетушки отвлек ее от этих размышлений. «Джин Луиза, ты в поезде ехала в таком виде?» Захваченная врасплох, она не сразу сообразила, что Александра имеет в виду. «А, ты вот о чем! Погоди, дай вспомнить». «Из Нью-Йорка выехала в чулках, перчатках и туфлях. Переоделась после Атланты». Тетушка фыркнула. «Все-таки хорошо было бы здесь одеваться приличней. Не ходить распустехой. А то в городе о тебе превратное мнение. Думаю, ты из трущоб». Джин Луиза слегка замутила. Столетняя война, перемежаемая шаткими перемириями, длилась приблизительно 26-й год. И конца ей не предвиделось. «Тетя!» — сказала Джин Луиза. «Я приехала всего на 2 недели и собираюсь просто-напросто тихо и мирно сидеть дома. И очень сомневаюсь, что вообще хоть раз выйду за порог. Я целый год напрягала мозги». Поднялась и отошла к камину, с неприязнью поглядела на решетку, обернулась. «Не создастся одно мнение, создастся другое. Ей-богу, здесь не привыкли, что я хожу расфуфыренная». И добавила терпеливо. «Ты рассуди сама. Если я вырежусь, как на бал, они скажут: ишь ты, совсем нью-йоркская штучка стала. Теперь ты говоришь, что они подумают, будто мне плевать, что они подумают, если я хожу в штанах. Господи ты, боже мой, да весь Мейком знает, что я вообще носила комбинезон на голое тело, пока у меня не начались эти дела». Атикус позабыл про свой артрит Наклонился завязать отлично завязанные шнурки, а когда выпрямился, покрасневшее лицо было бесстрастно. «Ну, хватит, глазастик», — сказал он. «Попроси у тетушки прощения. Не успела приехать, уже дерзишь». Джин Луиза улыбнулась ему каждый раз, когда отец хотел выразить ей порицание, он вспоминал ее детское прозвище. И со вздохом сказал: «Извини, тетя Сандра, извини, Хэнк, я просто извелась в дороге, Атикус». «Извелась, не извелась, а все же веди себя прилично. Тут тебе не Нью-Йорк». Тетушка Александра поднялась и погасила волны, которыми от этого движения пошли планки корсета. «Тебя хоть кормили в поезде?» «Кормили», — соврала она. «Тогда, может, кофе выпьешь?» «С удовольствием». «Хэнк, а ты?» «Спасибо, мам». Тетушка вышла, Атикусу кофе не предложив. «Так и не пристрастился?» — спросила Джин Луиза. «Нет». «А виски?» «Не пью». «Не курю, женщинами не увлекаюсь?» «Примерно так». «И не скучно тебе?» «Справляюсь». Джин Луиза изобразила замах клюшкой для гольфа. «А с этим как?» «Тебя не касается». «Клюшку-то удержишь?» «Да». «Раньше ты играл прилично для слепца». «Я никакой не...» — сказал на это Атикус. «Если не считать, что ты не видишь». «Не затруднит ли вас подкрепить свое утверждение доказательствами?» «Разумеется, сэр. Завтра в 3 вас устроит?» «Устроит. А, нет, у меня встреча. В понедельник?» «Хэнк, что там у нас в понедельник после обеда?» «Ничего, кроме этой закладной». «В 13:00. Больше часа не займет». «Ну вот, я к вашим услугам, мисс. На тебя посмотреть, слепые будут поводырями слепцов». У камина Джин Луиза обнаружила старую почерневшую клюшку с деревянной рукоятью, давно уже по совместительству исполнявшую обязанности кочерги. Потом выгребла из старинной плевательницы мячи для гольфа, положила ее на бок, выкатила мячи на середину гостиной, а когда начала загонять их обратно, в гостиной с кофейником, чашками, блюдцами и кексом на подносе появилась тетушка. «Ты, твой отец и твой брат превратили этот ковер бог знает во что», — сказала она. «Хэнк, когда я решила привести дом хотя бы в относительный порядок, первым делом выкрасила ковер в самый темный цвет. Ты ведь помнишь, на что он был похож? Черную дорожку отсюда до камина ничем было не вывести». «Еще бы не помнить, мэм», — ответил Хэнк. «Боюсь, и я приложил к этому руку». Джин Луиза поставила клюшку на место рядом с каминными щипцами и побросала мячи в плевательницу. Потом села на диван, покуда Хэнк собирал по углам беглецов. «Часами могу смотреть, как он двигается», — подумала она. Хэнк подсел к столу, с пугающей стремительностью осушил чашку обжигающего черного кофе и сказал: «Мистер Финч, мне, пожалуй, пора». «Погоди, вместе пойдем», — ответил Атикус. «Намереваетесь выйти из дому, сэр?» «Непременно. Скажи-ка мне, Джин Луиза», — спросил неожиданно, «а о том, что у нас происходит, пишут в ваших газетах?» «Про политику?» «Ну, каждый раз, как губернатор наглеет и вляпывается, таблоиды поднимают вой. Не более того». «Нет, про судьбоносное решение Верховного суда». «А, ты об этом? Ну, если верить в пост, мы тут пока не линчуем кого-нибудь, не заснем спокойно. Джорнал это вообще не интересует, а Таймс до того погружена в думе о вечном, что читать ее скучно до одури. Я вообще ни во что не вникала, кроме бойкота автобусов и этого дела в Миссисипи. То, что штат не добился обвинительного приговора. Самый крупный наш провал после атаки Пикета». Бойкот автобуса. Очевидно, речь идет о деле Розы Паркс, чернокожей жительницы Монтгомери, которая 1 декабря 1955 года была задержана и затем оштрафована за отказ уступить место в автобусе белому пассажиру, как от нее требовалось по местному закону. Это привело к бойкоту негритянской общины городского транспорта. Дело в Миссисипи. Очевидно, имеется в виду дело об убийстве двумя белыми чернокожего подростка Эммета Тила в штате Миссисипи. В сентябре 1955 года обвиняемых Роя Брайнта и Джорджа Уильяма Майлома оправдали, несмотря на веские доказательства в пользу их вины. Джордж Эдвард Пикетт, 1825-1875, генерал армии Конфедерации. 3 июля 1863 года при Геттисберге по приказу генерала Роберта Ли и, вопреки неутешительным прогнозам, атаковал наиболее укрепленные центральные позиции северян, атака окончилась провалом. Из 15 тысяч потеряли 6,5 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Это правда. Газеты, надо полагать, оттоптались от души. Как с цепи сорвались. А что ассоциация? Имеется в виду Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения с 1909 года, проводившая активную кампанию против расовой сегрегации, в результате чего в 1954 году Верховный суд США объявил сегрегацию незаконной, а в 1964 году Конгресс принял закон о гражданских правах. Про них я ничего не знаю, кроме того, что там у них какой-то полоумный клерк в прошлом году отправил мне серию рождественских марок. Я их лепила на все открыточки. Кузен Эдгар получил? Ну как же, получил и выдвинул ряд предложений касательно того, что именно я должен с тобой сделать. Широко улыбнулся Атикус. Например? Например, отправиться в Нью-Йорк и надрать тебе уши. Кузен Эдгар вообще тебя не одобряет, считает, ты чересчур независима. Старый надутый самище. У него всегда было плоховато с юмором. Но ведь натуральный сом, и эти усища с бакенбардами и пасть. Небось, считает, в Нью-Йорке жить во грехе закоснеть. В силу самого факта. По сути дела, да. Атикус выбрался из кресла и дал знак Генри. Тот обернулся к Джин Луизе. 7:30. «Как договорились?» Она кивнула, потом искоса взглянула на тетушку. «Я пойду в брюках. Ладно?» «Нет, не ладно». «Дай тебе Бог здоровья, Хэнк», — сказала Александра.